«Если ты выйдешь из тела носителя, Аиши умрет полностью и бесповоротно», — ответил я, разжевывая попаданцу простейшие истины, словно ему было не 200, а всего лишь 20 лет от роду. Иногда он мне вообще казался туповатым, словно вся его вековая мудрость в одночасье куда-то подевалась. «Сейчас ты в этом теле главный управляющий, и это, судя по всему, уже навсегда. А ты?» — с откровенным намеком поинтересовался Архимаг, заходя в небольшую комнату. «Пока не знаю, но думаю, что мы с помощником задержимся здесь ненадолго. Рано или поздно наш эксперимент автоматически закончится и нас выбросит обратно в мое тело». Помещение, в котором обитал парень, выглядело скромнее, чем у Шины. Здесь и настенный экран с акустической системой были поменьше, и обстановка попроще. Да и серьезной уборкой тут давно не занимались. Вещи валялись на полу и стуле, а письменный стол был завален книгами. В основном, фэнтези про магов и супергероев. Ну, да, чем еще заниматься в свободное время такому задроту, как Аиши, если не путешествовать мысленно по иным реальностям и не дрочить на полуголых красавиц, призывно смотрящих с глянцевых обложек. Осмотревшись в новом месте, мы с попаданцем переоделись в домашнюю одежду и занялись изучением интерфона. Он оказался гораздо проще и примитивней, чем аналогичные аппараты в моей реальности. Очень мало функций, настроек и программ. Что-то среднее между обычной звонилкой и первыми сенсорными смартфонами Земли. Но у интерфона был один существенный плюс. Он мог управляться не только касанием пальцев и голосом, но и мысленными командами. Настоящая магия, не иначе. Однако, пользоваться этой возможностью мы не стали, чтобы не пудрить устройству его электронно-магический процессор. Затем погрузились в глобальную информационную сеть. Для меня тут не было ничего необычного, а вот Оникс, прежде не знавший никакого интернета, реально завис, знакомясь с историей и современной жизнью этого мира. Память носителя давала нужные подсказки, так что разобраться в полученных данных не составляло большого труда. Как мы уже поняли, этот мир развивался за счет магии, точнее, за счет магической энергии, которая 300 лет назад была обнаружена британским ученым Ньютоном. И что самое интересное, эту энергию могли накапливать не только кристаллы и камни, но и живые объекты, растения и люди. Речь шла об ауре, которую в моей реальности удалось даже сфотографировать. Но, как выяснялось, простого наличия энергии было недостаточно. Магическую ауру нужно было уметь концентрировать и высвобождать для управления теми или иными процессами, включая стихии природы. А чтобы усилить свою энергию, маги часто носили при себе мощные кристаллы, которые также применялись в электронной технике вместо аккумуляторов. Оникс чувствовал, что тело Аиши тоже имело свою ауру, но какой-то барьер не давал ему манипулировать накопленной энергией, распределять ее, или фокусировать в одном месте. В этом, наверное, и была причина внешнего бессилия парня. Несмотря на то, что магическая энергия присутствовала в каждом человеке, далеко не все могли ею овладеть. Дар нужно было не только открыть, но и развить. Поэтому первыми магами стали те, у кого были деньги и время на раскрытие способностей, а именно императорская семья, родовитые бояре и дворяне. Их отпрыски с детства учились владеть аурой и дополнительно осваивали магические техники в высших учебных заведениях. У простолюдинов шансов получить образование и овладеть магией было гораздо меньше. Элита империи этому всячески препятствовала, хотя прямого запрета на использование магии низшими сословиями не было. Короче, все как всегда и везде. Аристократия против быдла, и никакой тебе всеобщей справедливости. Никакого счастья для всех, даром. Еще мы узнали, что Российская империя, благополучно избежавшая революционных потрясений, за последнюю сотню лет пережила множество политических реформ и к настоящему времени представляла из себя объединение родов, кланов и корпораций. Первые создавались на основе семейных отношений, вторые по принципу общих интересов, а третьи за счет деловых связей. При этом они постоянно конкурировали между собой за влияние на умы народных масс. Самыми крупными считались три клана – одаренных, просветленных и техномагов, куда стремилась попасть Ирма. Особняком стоял клан псиоников. В него входили маги, которых многие почему-то называли чернокнижниками. Но в открытых источниках информации об этом было очень мало. Может быть потому, что таинственный клан возглавлял сам император. Да, во главе огромного государства по-прежнему восседал монарх из рода Романовых, идущий напрямую от Михаила Федоровича через Петра I, без какой-либо немецкой примеси в крови самодержцев. Только так можно было удержать страну от разброда и шатаний в идеологические крайности. Даже христианская церковь, сохранившаяся здесь почти без изменений, признала существование магической ауры, назвав ее святой божественной искрой, которую так долго искали все религиозные деятели. Одним словом, за магию вписались все, кому не лень. Изучив статьи о кланах, мы перешли к корпорациям. При всей влиятельности семейных и дружеских объединений, будущее империи было за этими бизнес-гигантами. Однако, лично меня подобная информация совершенно не интересовала, и я постарался уйти в тень, погрузившись в воспоминания о своей потерянной родине. Там все было иначе, и в то же время аналогично. Голубой кот вообще уснул, свернувшись пушистым клубком на углу кровати. Засиделись мы с архимагом допоздна, поэтому в полночь пришлось уговаривать старика лечь спать, ведь утром нужно было снова идти в школу. Проснулись довольно рано, от ярких лучей солнца, бивших прямо в окно. Приняв все необходимые водные процедуры, мы сделали зарядку. Потом, за неимением спортивных снарядов, несколько раз подняли тяжелый деревянный стул и отработали удары в подушку. Пора было серьезно заняться физической подготовкой носителя, но не все сразу. На это могли уйти месяцы тренировок, если не годы. В целом парень был не так плох, как мне казалось в первое время. Рост около 170 сантиметров, вес больше 50 килограмм, если верить напольным весам, стоявшим в углу ванной комнаты. Кое-какие мышцы тоже имелись. А если нормально причесаться и дерзко ухмыльнуться, так вообще симпатяга. Покрасовавшись перед зеркалом, мы одели чистый школьный костюм, который нашелся в шкафу. Он был серого цвета и выглядел гораздо лучше синего, который мы отправили в корзину для стирки. Спустившись на первый этаж, встретили мать Аиши. По старой привычке она закудахтала по поводу завтрака и сопровождения в школу Ирмы, которая еще даже не встала. Оникс строго посмотрел на женщину и напомнил ей о вчерашнем разговоре. Теперь нянька ему точно была не нужна. Сам кого хочешь воспитает. Быстро съев омлет с бутербродом, мы выпили кофе и поспешили на улицу, не дожидаясь старшей сестры. До начала первого урока оставалось еще более получаса, так что у нас было время осмотреться. Где-то по пути в школу располагалась лавка магических товаров, но заходить туда без денег стоило только для того, чтобы узнать цену энергокристаллов. Однако отыскать магазинчик с приметной вывеской мы не успели. Сзади нас догнала Ирма и сходу набросилась на брата из-за того, что он ее не подождал. Архимаг в очередной раз был вынужден объяснять девушке, что в ее сопровождении и защите он больше не нуждается. Она, естественно, не поверила и долго возражала Аиши, а ведь еще вчера говорила, что ей все это ужасно надоело. В общем, о магических вещицах пришлось на время забыть. Зато мы отметили, что девушка сегодня выглядит иначе. Она вымыла голову и собрала длинную копну волос в пышный хвост. Получилась настоящая грива. В таком виде она была куда симпатичнее чучела. Продолжение истории попаданца с очередным посещением уроков меня не привлекало, поэтому я немного отстранился от Эйши Оникса и попробовал перемотать текущие события вперед, но из этого ничего не вышло, и даже мой ассистент не смог мне помочь. Больно уж глубоко мы тут застряли, и не могли повлиять на субъективное время. Пришлось довольствоваться малым, наблюдать за всем со стороны. До ворот старшей школы гадко родственнички дошли вместе. Ребята из разных корпусов тоже постепенно стекались в направлении учебного заведения. Многие шли парами и даже небольшими группами. Поэтому Аиши с Ирмой ничем особым не выделялись на общем фоне. В саду, как обычно, тусовалась молодежь. Здесь девушка встретила двух одноклассниц и, наконец-то, оставила брата одного. Но он этому только порадовался. Над парнем и так все смеялись из-за того, что Ирма провожает его в школу. Впрочем, насмешек и теперь избежать не удалось. Какие-то девчонки, заметив Аиши Кануки, стали хихикать и перешептываться, поглядывая в его сторону. Одна из подружек что-то ему сказала, пытаясь как-то задеть, но он ее демонстративно проигнорировал. И это правильно. Реагировать на подколы девушек для 16-летнего парня глупо, а для старика в теле подростка, тем более. Попаданец прошел дальше, и тут из-за поворота ему навстречу вальяжно выползла группа старших ребят. Впереди находился лидер школоты, рослый мускулистый парень с белыми волосами. Дорогой черный костюм и яркий галстук подчеркивали его крутость и аристократизм. Взгляд холодных голубых глаз жесткий и недобрый, как у хищника. Увидев Аиши, он ухмыльнулся и довольно произнес: «О, на ловца и зверь бежит, точнее, серая мышь». Парень хоть и был дворянского рода, но вел себя как главарь мелкой банды, в которую входили не только пацаны, но и девчонки. Были здесь и вчерашние знакомцы. Видимо, они и поведали старшекласснику о дерзости Капуки, который посмел столкнуть с лестницы их рыжего друга. Он надеялся, что мелкий япошка струсит и свернет куда-нибудь в сторону. Но Эйши под руководством архимага продолжал неторопливо идти вперед, пока не подошел вплотную. Здоровяк такого поведения не ожидал и насупился, сложив на груди жилистые руки с крепкими кулаками. Он был на голову выше и в полтора раза шире, но хиляк его почему-то не испугался. Попаданец встал в такую же позу и посмотрел на противника с тем же надменным видом. Немая игра в гляделки продолжалась секунд 10, после чего старшекурсник хмыкнул и зло процедил. «Смелый, что ли такой, или совсем дурак? Куда прешь, дохляк? В школу? Куда же еще, умник?» — спокойно ответила Ишионикс, не отводя глаз. «А какого хрена тебе там делать, урод, если ты пацанов калечишь? А какого хрена они чмырят других пацанов и бьют их башкой об унитаз? Значит, те придурки сами виноваты, что не могут себя защитить?» С насмешкой превосходства ответил здоровяк. Группа прихлебателей моментально поддержала его слова одобрительным смехом. «Значит, я не зря спустил рыжего с лестницы, и теперь так будет с каждым, кто встанет на моем пути». Все тут же ахнули от такой наглости. «Ты чё, маломерок, охренел?» — вспыхнул от злости старшекурсник, расправил плечи и сжал кулаки. Две девушки с ярким макияжем, стоявшие рядом, схватили его за руки, стараясь предотвратить неизбежную драку. «Стас, не надо!» — вскрикнула брюнетка в короткой юбке, вцепившись в него двумя руками. «У тебя и так уже есть предупреждение от директора, не порть себе репутацию». «Да я его одной левой», — продолжал рычать здоровяк, делая вид, что хочет освободиться и отметелить самоуверенного выскочку. «Я на ринге и не таких за пару секунд обламывал, а этого дебила вообще раздавлю, как клопа». Было понятно, что в обычной драке Эйши против него не продержится и минуты. Но, если я правильно понимал архимага, у него на такой случай имелся другой план. «Правда, что ли?» — скептически воскликнул он, провоцируя Стаса на необдуманный поступок. «Я, конечно, слыхал, что ты владеешь магией, занимаешься боевыми искусствами и часто побеждаешь сильных соперников на школьных турнирах. При желании ты и меня сможешь избить, как любого слабака. Но, что будет потом? Это принесет тебе славу, особенно в глазах учителей». Вопросы попаданца поставили здоровяка в тупик. Он немного замялся, глядя на Эйши с вызовом и сомнением. Тощий пацан был слишком слабым противником, а превращаться из чемпиона в грозу мелкоты ему не очень хотелось. Поэтому в его душе боролись противоположные желания и чувства. Девушки снова попросили Стаса уйти и не связываться с оборзевшим япошкой. Некоторые парни их поддержали. Они хотели, чтобы их лидер сломал Капуки морально, опустив ниже плинтуса, но с этим возникли определенные проблемы. Узкоглазый пацан не желал ломаться и даже не прогибался. Это было неслыханно. Если вчера его кто-то называл одержимым, то сегодня он совсем страх потерял, а значит, спятил. «Ну, парень, давай», — потребовала Ишионикс, уперев руки в бока. «Или начинай меня бить, или уйди с дороги. Мне пройти надо». Стас окончательно смутился, не зная, как лучше поступить. Потом вдруг скривился и плюнул на асфальт под ноги япошки. «Да, пошел ты, дятел. Буду я еще руки марать об такое говно, как ты. Тебя и так пинают все, кому не лень. Так что вали отсюда, пока цел». «Ладно», — уговорил, кивнул попаданец и шагнул вперед. Куда, бля?» — ошалел здоровяк от внезапного напора. Воспользовавшись замешательством парня, Аиши нырнул под его поднятую руку, слегка оттолкнул плечом и двинулся дальше через толпу подростков, как ледокол. Выйдя на открытое пространство, уверенным шагом направился к школе. «Забей на него, Стас», — сказал за спиной кто-то из пацанов. «Точно, брат, ну его», — добавил другой. «Пусть валит, кретин». Другие ребята тоже попытались тормознуть лидера, но его уже было не остановить. «Стоять, сучонок», — прорычал он, но япошка даже ухом не повел. «Ну, все, трындец деду», — подумал я, когда здоровяк устремился за попаданцем, на ходу превращая кулаки в ледяные колотушки. «Теперь он даже не успеет применить свой ментальный удар». «Да, жаль его», — согласился Гей. «Но мне кажется, что история на этом не закончится. Не успели мы испугаться, как увидели дальнейший эпизод в замедленном движении. Обреченный японский паренек резко отпрыгивает в сторону, и туша здоровяка по инерции проносится мимо него. Потом старшекурсник спотыкается на ровном месте от неожиданности и летит плашмя на дорожку, разбивая в кровь подбородок. Все зрители в шоке замолкают. Занавес. «А-а!» – заорал Стас от злости и негодования. «Ах, ты мерзкий узкоглазый слизняк, тварь позорная! Ты покойник, я убью тебя!» К опозоренному лидеру моментально подбежали несколько человек из его свиты, причитая и охая, а виновник торжества невозмутимо прошел мимо, делая вид, что он тут абсолютно ни при чем. Впрочем, представление могло закончиться иначе, если бы в этот момент на парадную лестницу не вышла толстая женщина в белой мантии. Это была какая-то училка. «Что здесь происходит?» — громко спросила она, поправив на носу очки. «Вы опять деретесь?» Ее строгий взгляд заскользил по группе ребят, пока не остановился на Стасе. Он уже поднялся, но вид имел плачевный. Подбородок стесан об асфальт, штаны на коленях разорваны, а пиджак в пыли. Играя желваками, он тихо матерился, сверля глазами спину Аиши. «Все хорошо», — ответил попаданец, поднимаясь по лестнице. «Просто наш здоровяк так спешил на уроки, что запутался в собственных ногах и упал». «Ну, Стас, что же ты так неосторожно?» — озабоченно сказала училка и полностью переключилась на старшекурсника, которому могла понадобиться медицинская помощь. Усмехнувшись, епошка подмигнул каким-то симпатичным девчонкам и вошел в трехэтажное здание школы. Благодаря памяти носителя, мы с Ониксом знали, что все уроки для разных групп учащихся проходят в одних и тех же кабинетах, меняются только преподаватели. Поэтому Архимаг пошел на второй этаж по уже знакомому маршруту. Класс встретил его привычным шумом и гамом. Первый урок еще не начался, поэтому все ребята занимались своими делами. Одни болтали и смеялись, другие зубрили учебники, третьи просто слонялись между парт. Но заметив Аиши, одногруппники заметно притихли и напряглись. Похоже, крепыш Морозов уже всем рассказал о сумасшествии Капуки, и теперь все опасались новых безумных фокусов с его стороны. А ведь они, наверняка, еще не знают о его стычке с более сильным и опасным противником Стасом. Пока Аиши направлялся к своему месту, некоторые пацаны и девчонки перешептывались между собой, крутя пальцем у виска. Но задирать парня уже никто не решался. Даже лидер группы Морозов, обещавший встретиться с ним в другом месте, помалкивал, провожая недавнего тихоню настороженным взглядом. А может, он просто выгадывал подходящий момент, чтобы нанести коварный удар в спину. От таких уродов можно ожидать любой подлости. В любом случае, первый раунд школьного противостояния остался за Кануки. Теперь порядка будет немного больше, хотя бы в этом классе. Что ж, спокойная обстановка на поле боя лучше всего подходит для привыкания к новой реальности. Единственный, кто обратил на Аиши пристальное внимание, был Денис. Он подошел к другу и шепотом поинтересовался насчет вчерашней стычки с Рыжим на лестнице. При этом искоса поглядывал на болтуна Морозова. Глава 13. Красивые и не очень. Ониксу пришлось оправдываться, что пацан навернулся сам. Просто оступился и упал. Не признаваться же ему, в самом деле, что он немного помог уроду отправиться в полет. Еще не хватало, чтобы сюда вызвали санитаров из психушки. Через минуту прозвенел звонок, и в классный кабинет вошел гладко выбритый мужчина в черной мантии до пят. Длинные каштановые волосы, спадающие до плеч, делали его лицо немного женственным, но два белых шрама на щеке придавали общему виду мужественности. Темные глаза с цепким орлиным взглядом смотрели на всех свысока. «Странный тип», — подумал Архимаг и слегка усмехнулся, разглядывая черный маникюр на пальцах преподавателя. «Человек, похожий на темного властелина с подозрительной внешностью», грозно глянул на Аиши и нахмурился. Потом заговорил низким голосом. «Здравствуйте. Для тех, кто забыл, напомню. Я граф Герман Калиостро, эксперт в области глубинного погружения в человеческое сознание, и не только. Неужто, потомок того самого Калиостро?» — подумал я. Он снова внимательно посмотрел в нашу сторону, словно прочитал мои мысли. «Да ну, нафиг, не может такого быть. Я был в длительной командировке в другом мире», — продолжал преподаватель, скользя внимательным взглядом по притихшим ученикам. «Но теперь я вернулся и буду вести у вас теорию магического дара и еще пару предметов». «Чертов чернокнижник», — едва слышно прошептал кто-то по соседству. Однако странный тип моментально вытянул шею, цокнул языком и прищурился. «Трубецкой, повтори это вслух». Что повторить? Испуганно спросил парень за партой у окна и вжал голову в плечи. Я ничего такого не говорил. Вот и молчи. Здоровее будешь. И никто не узнает, чем ты занимаешься по вечерам в ванной. Кто-то из девчонок хихикнул. Трубецкой покраснел, как рак, и уткнулся носом в учебник, прикрывшись им от насмешливых взглядов одногруппников. «Кажется, гей, этот граф умеет читать мысли», — сказал я, «ведь не мог же он реально услышать шепот с задней парты, если только у него не абсолютный слух», — ответил голубой кот, ковыряясь когтями в зубах. Чернокнижник перестал зыркать по сторонам и вновь уставился на Аиши. «Ты ведешь себя странно, парень», — сказал он, втягивая ноздрями воздух, как лесной зверь. «Что значит странно?» — изумился Оникс, оглядев себя и парту. «Просто сижу и молчу. А мне кажется, что ты разговариваешь сам с собой». «Нет, что вы, господин Калиостро, вам точно показалось». «Хмм, очень странно. Обычно мне ничего не кажется». Герман подошел ближе и прищурился, как в прошлый раз, словно присматривался к добыче. Потом я почувствовал, как чьи-то холодные пальцы залезли в голову носителя и стали рыться в мозгах. Ощущение было жутко неприятным. В глазах потемнело, но продолжалось это совсем недолго. Мысленно выругавшись на каком-то языке, Архимаг что-то сделал, и сознание мгновенно прояснилось. Пальцы исчезли, а любопытный преподаватель вдруг закашлялся и отступил назад. Потом притворился, что ничего не случилось, и даже усмехнулся. «Ладно, Аиши Кануки по прозвищу Капуки, еще поговорим с тобой на досуге». Он отвернулся и пошел к доске. Пора было начинать урок. «Что это было, дед?» – спросил я. Граф понял, что я непростой пацан, и решил выведать нашу тайну ментальным сканированием, – ответил Оникс. Пришлось выкинуть его из головы пинком под зад. Первые пары занятий оказались довольно интересными, учитывая, что полученная информация была для нас новой. Мы узнали, что в этом мире магия очень разнообразная и делится на категории по степени владения энергией. Одаренные, раскрывшие свою силу, ценились тем больше, чем сложнее был их дар. Даже такая простая способность, как телекинез, позволяла людям поднимать в воздух не только отдельные предметы, но и целые дома. Таким образом, они могли работать в области строительства и транспортировки массивных грузов без использования специальной техники. Больше всего меня заинтересовали сведения о псиониках-менталистах, способных мысленно воздействовать на других людей, подавлять их волю и даже убивать. Такой дар был крайне редким, и его обладателей сразу вербовали спецслужбы империи, чтобы использовать в борьбе с врагами государства или в разведывательных целях. Архимаг давно владел такой способностью, но пока не спешил делиться со мной своими секретами, ждал подходящего случая. Потом были еще какие-то уроки о магических камнях, зельях и медицине, но я их уже не слушал, переваривая полученную ранее информацию и подозрительные намеки чернокнижника. Он явно положил глаз на Аиши, но с какой целью, непонятно. Неужто правда, гомик? Фу, противный. Я взглянул на своего голубого помощника, сидевшего на столе препода. Не, мой котяра, в отличие от этих, нормальный мужик, хоть и гей. Ему просто не повезло с именем. После уроков Ден сразу увязался за Аиши, допытываясь, что случилось с его другом, и почему он так сильно изменился за один день. До него уже дошли слухи о позорном падении Стаса, в котором был замешан Япошка, и это еще больше подстегнуло любопытство парня. Оникс не стал ерничать и переводить все в шутку, а честно признался Дену, что во всем виноват сортир, в котором он долбанулся башкой. Пацан в эту легенду сразу поверил, поскольку и раньше слышал истории, как меняются некоторые люди, пережившие сильные удары по голове или клиническую смерть. Так они и болтали о всякой ерунде, пока не вышли из школы во двор. И тут Денис стал притормаживать. Сначала замедлил шаг, а потом и вовсе отошел в сторонку. «Эй, ты куда?» – удивленно спросил попаданец. «Слушай, дружище, мне тут срочно надо сходить в одно место», – пробормотал Денис, не глядя на Аиши. «Я совсем забыл». Проследив за взглядом парня, мы с Архимагом увидели впереди чувака с рыжими волосами и буграми мышц под обтягивающий корпус футболкой. С ним была высокая красивая блондинка. Они стояли посреди садовой дорожки и без малейшего стеснения обнимались на глазах у младших ребят. По всей видимости, парочка училась на последнем курсе, потому и вела себя так раскованно. «Кто такие?» – спросил я у Архимага, когда мы подошли ближе. «И почему Ден так быстро свалил?» «Насколько я знаю из воспоминаний носителя, это Павел Подгорный, трехкратный чемпион старшей школы Гакко по боевой магии. В этом году будет выпускаться с отличием. Сын знатного рода и претендент на посвящение в клан одаренных. А девушка, всего лишь одна из его пассий. Короче говоря, крутой перец и первый парень на деревне, констатировал я, разглядывая амбала. Заметив Аиши, он оторвался от красотки и бросил в нашу сторону злобный взгляд. «А ну, стой, пацан, это ты Капуки, меня зовут Аиши Кануки», спокойно возразил Оникс, остановившись в двух шагах от Подгорного. «Что тебе надо?» Он мог бы ответить вежливей, но если его все равно собирались чмырить, то какой смысл притворяться бедной овечкой, которую все могут поймать и в хвост, и в гриву? «Так это ты, сучонок узкоглазый, покалечил моего младшего брата». Павел скорчил еще более злую рожу. «Кого это?» — уточнил Архимаг, внутренне напрягаясь. «Кого-кого? Рыжего, конечно», — тут же пояснил я. «Вот так спустишь с лестницы одного ушлепка, а за него потом друзья и родственники мстить приходят. То-то он был таким наглым», — добавил Гей. «Знал, кто за ним стоит, а вы не знали, поэтому и вляпались». «Какая разница?» — ответил попаданец. «Я в любом случае не буду отступать перед всякими уродами». «Ты чё, мелкий идиота из себя строишь?» — нахмурился Подгорный, подходя ближе. «Забыл, кого с лестницы вчера сбросил?» «Да, если честно, я понятия не имел, что у Рыжего есть брат». Пожал плечами Оникс. «Еще и такой, как ты». «Какой такой?» Приподнял бровь Подгорный и неожиданно дал нам крепкого леща. Затрещина была сравнительно легкой, но худому телу пацана и этого хватило, чтобы отлететь назад и грохнуться спиной об асфальт. В глазах на секунду потемнело. Это было больно и обидно. Живой Аиши после такого мог бы разныться, но Архимаг даже не пискнул. Лишь упрямо сжал челюсти и медленно поднялся. «Это тебе за моего брата, дрыщ!» — угрожающе процедил амбал. «И можешь радоваться, что я тебя не отметелил по полной. Не хочу перед выпуском руки в дерьме марать. Но, если еще хоть раз, спасибо!» Прошипел в ответ Архимаг и внезапно атаковал Подгорного, словно это был не опасный противник, а обычный хлыщ. Удар раскрытой ладонью в нос, обратным движением резкий мазок пальцами по глазам, потом лоу-кик коленом в пах и крюк слева по печени. Все, как на утренней тренировке с подушкой. Неожиданное нападение застало Павла врасплох, но физическая слабость носителя не позволила Ониксу провести парочку добивающих ударов под дых и в челюсть. Его тычки оказались слишком вялыми для мощного тела противника. Подгорный мгновенно пришел в себя, тряхнул упавшие на глаза челкой и быстро нанес один единственный удар в лицо Аиши. Я даже не успел выскочить из его бледной тушки, и вместе с попаданцем ощутил всю прелесть нокаута. Вот, так вот бывает. Мы его били-били, и ничего. А он нас одним махом, и сразу в аут. Даже как-то обидно стало, хотя собственное сознание... В отличие от Оникса, я не потерял, просто на какое-то время погрузился в темноту и тишину. Воспользовавшись ситуацией, подвинул Архимага в сторону и стал ждать дальнейших событий. Уж, я, то амбалу точно не позволю себя избивать, точнее, тело носителя. В крайнем случае сбегу, как все нормальные люди, ибо не фиг зря выпендриваться. Обморочное состояние по моим ощущениям продолжалось минут 10. Когда же я сквозь прикрытые веки увидел свет и смог открыть глаза, вокруг меня были белые стены школьного лазарета. Ничем иным это помещение быть не могло, если только не моргом. Но нет, стоявший в углу стеклянный шкафчик с какими-то склянками и непонятная аппаратура у изголовья кушетки подтверждали первый вариант. В морге все это было бы лишним. Значит, помирать мой носитель пока не собирается. Однако, сильная головная боль, тошнота и слабость в конечностях говорили о том, что он получил серьезное сотрясение мозга. Ладно, хоть шевелиться может. Едва я поднял руку, как внутри черепушки ожил Архимаг. Собрав мысли в кучу, он взволнованно воскликнул. «О, небеса, я ничего не чувствую. Мое тело парализовано, как в прошлой жизни. За что мне такое наказание? Не боись, коллега, твой контуженный носитель в относительном порядке», успокоил я Архимага, погладив ушибленную скулу. «Но мне пришлось взять управление на себя, пока ты был в отключке. Тогда верни мне контроль над телом. Сейчас же». «Ага, сейчас», — разбежался. «Ты и так его чуть не угробил своими дешевыми понтами». «Чем? Да, ладно, проехали. Это сленг моего мира. Но, если бы ты, дед, поменьше выпендривался и побольше молчал, мы бы сейчас здесь не лежали. Понимаешь, Но я же не могу позволить всяким ублюдкам вытирать об меня ноги. Я никому не позволю меня бить и унижать. Да-да, я это уже слышал. Но где был твой ментальный удар? Почему ты им не воспользовался? К сожалению, в этом мире и в этом теле я не могу полностью контролировать свою психоментальную сферу, чтобы бить узким лучом, попытался оправдаться Оникс. Я боялся задеть красавицу, которая была с Подгорным. Охренеть, только и смог сказать я на такое заявление. В этот момент белая дверь лазарета открылась, и внутрь быстрым шагом впорхнула молодая медичка в белом халатике и такой же шапочке, под которой были спрятаны пепельные волосы. Оглядев меня с ног до головы большими голубовато-серыми глазами, она профессионально улыбнулась и спросила: «Ты что, правда, с Подгорным подрался? Ты про кусок дерьма с горой накачанных мышц?» — уточнил я и задумчиво хмыкнул. «Мне казалось, тут принято в первую очередь спрашивать о самочувствии пациентов. Прости, как тебя зовут, мальчик?» «Кто, мальчик?» «Твою дивизию», — мысленно выругался я, разглядывая полушария пышной груди, выпирающие из халатика симпатичной девушки. «Мое имя Аиша Кануки, группа Д, первый курс». «Ага, ну, и как ты себя чувствуешь, Аиши?» «Хреново, конечно, то есть плохо. Все болит, будто мне на голову кувалда упала». «Понятно», — кивнула медичка и вернулась к своим баранам. «Так, значит, Подгорный для тебя всего лишь кусок дерьма? Да мне вообще на него насрать», — честно признался я, мысленно раздевая девушку. «Так, один из второстепенных персонажей, на которых можно не обращать внимания. Другое дело такая милая красотка. Да, похоже, ты в самом деле здорово головой приложился. Сотрясение мозга даром не проходит. Могут быть галлюцинации. А с Павлом Подгорным лучше вообще не связываться. Говорят, он в прошлом году 3 ребят в реанимацию отправил. Один умер, а 2 еле откачали с помощью магии. Да и младший брат у него не лучше. Правда, вчера ему не повезло. Упал с лестницы. Теперь целую неделю будет лежать в больнице, пока переломы не срастутся. Не знаешь, случайно, как он так оступился? Понятия не имею, ответил я, протянув руку к белому халату. Мне захотелось его сдернуть и вспомнить былые шалости с другой медсестрой. Ах, да, чуть не забыла. Тут же встрепенулась девушка и полезла в набедренный карман. Я же тебе лекарство принесла. Она вытащила небольшой стеклянный пузырек, открыла его и протянула мне. Давай свое лекарство. Все равно мне тут 3 дня теперь валяться, пока не оклемаюсь. Почему 3? С улыбкой удивилась девушка. Как голова перестанет болеть, так можешь быть свободен. Минут через 5. Так быстро? Не поверил я. А ты что думал, мы тебя древними методами лечить будем? Современные магические зелья очень сильные, и ставят на ноги буквально за минуты. Странно, что ты этого не знаешь. Чему вас только в этой школе учат? Или ты двоечник-прогульщик? Вместо ответа, и чтобы лишний раз не позориться, приложил склянку к губам и выпил какую-то травяную настойку с привкусом спирта. По телу сразу же прокатилась приятная теплая волна, пропитавшая жизненной силой все клетки организма. Задержавшись в районе паха, жар охватил естество носителя, заставив его ожить и возбудиться. Это не укрылось от взгляда медички, но она сделала вид, что ничего не заметила. Потом спросила: «Ну, как, полегчало?» «Да, здорово», — ответил я, — «только мутит еще немного». «Ничего, это скоро пройдет, если у тебя нет аллергии на лекарства. Тогда может появиться сыпь и зуд по всему телу, но такое бывает редко, так что не волнуйся». «То есть я уже могу идти?» «Да, если хочешь. Мы тут силой никого не держим. Да и мне тоже пора домой. Может тебя проводить?» С некоторой надеждой закинул я удочку и сел на кушетке. «Спасибо, мальчик, не надо», — заулыбалась она еще шире. «Меня есть кому провожать». «Ну да, действительно, нафига ей нужен какой-то 16-летний пацан? Да еще, к тому же, епошка с таким худосочным телом. В общем, ловить тут было нечего. Поэтому я поблагодарил девушку за лечение и пошел на выход». «Ха, тоже мне, герой-любовник», — усмехнулся Оникс. «Кто бы говорил», — огрызнулся я. «Сам, вон, на другую блондинку запал, которая с Подгорным ходит. Нашел на кого смотреть. А ты видел, какая у нее большая грудь?» Ответить я не успел. Как только оказался в коридоре, сразу понял, что вернуться домой пораньше сегодня не получится. А Ирма, наверняка, снова ждет брата за воротами и не понимает, где он пропал. С 2 сторон ко мне приблизились коротко стриженные охранники в строгих деловых костюмах. То, что это именно охрана школы, я понял по именным бейджикам. И сразу возник вопрос, где эти здоровяки были раньше, когда Аиши били башкой об унитаз, и почему их никогда не видно на улице, где происходят основные разборки между пацанами. «Ты Кануки по прозвищу Капуки?» – строгим тоном спросил высокий мужик. «Ну, допустим», – уклончиво ответил я, размышляя, зачем понадобился охране. «А в чем дело? Пойдешь с нами к директору», – сказал второй, ростом пониже, надеясь на то, что руководству учебного заведения уже доложили о происшествии на школьном дворе. Я молча кивнул и последовал за охранниками. В конце концов, я был потерпевшей стороной конфликта и мог рассчитывать на понимание директора. В кармане пиджака громко зазвонил интерфон. От неожиданности я вздрогнул, а вместе со мной дернулись и мужики. Нервные они какие-то, словно ведут преступников в тюрьму, а не подростка к начальству. Извинившись, я достал аппарат и коснулся кнопки «Ответить». «Аиши, ты живой?» — тут же закричала мне в ухо сестра-соседка. Все-таки не выдержала и позвонила. «Я тебя жду-жду, а ты не идешь. Где ты завис?» «Спокойно, Ирма. Все в порядке», — прервал я ее словесный понос. «Меня вызвал директор. Так что возвращайся домой без меня. Давай, до встречи. Что ты натворил, придурок?» Она попыталась продолжить разговор, но я уже отключил связь. Пока мы шли по коридорам и поднимались по лестнице на третий этаж, я пробовал разговорить охранников, чтобы узнать подробности моего вызова наверх, но они упорно отмалчивались. То ли реально были такими суровыми, то ли просто ничего не знали. Вскоре они подвели меня к кабинету в дальнем конце коридора, открыли дверь, обшитую ценными породами дерева, и подтолкнули вперед. Я без возражений вошел внутрь по мягкому ковролину и с любопытством огляделся. Просторное помещение с дорогой, отделкой и картинами на стенах сильно отличалось от учебных кабинетов. Ближе к окну стоял широкий стол, за которым сидела настоящая секс-бомба в стильных очках с золотой оправой. Это была уже немолодая дама в теле с высокой прической и огромной грудью N-ного размера, которая с трудом умещалась в жакете агрессивного алого цвета. В общем, не совсем типичная директриса по прозвищу Биссектриса. Она что-то писала пальцем в разложенных на столе бумагах и не сразу обратила на меня внимание. «Здравствуйте», — сказал я, остановившись в центре кабинета. «Вызывали?» Директриса, имя которой смутно маячило в памяти носителя, оторвалась от бумаг и подняла на меня тяжелый взгляд светло-карих глаз в крапинку. «Да, с такой тетей не забалуешь, хоть она и секс-бомба, Кануки». То ли вопрос, то ли утверждение было сказано низким прокуренным голосом с нотками обвинения. Глаза над оправой очков сузились, будто женщина прицеливалась в меня из винтовки. «Так точно», — отчеканил я, словно был на плацу. «Садись, Кануки», — великодушно разрешила она, указав на один из стульев возле стены, и вновь стала изучать какие-то документы, демонстративно меня игнорируя. Я неторопливо присел, изображая из себя робеющего перед директрисой ученика. Судя по холодной встрече и затянувшейся паузе, разговор предстоял не самый приятный. «Значит, я все-таки ошибся насчет причин моего вызова к руководству школы. Аиши хотели влепить выговор или наказать иным образом. Оставалось выяснить, за что». Примерно через минуту Биссектриса громко прокашлялась и резко спросила: «Значит, ты любишь задирать других ребят, Кануки?» Несмотря на все подозрения и опасения, такой дикий вопрос застал меня врасплох. Даже рот открылся от изумления и возмущения. «Я, ну, не я же», — нахмурилась она и недовольно поджала губы. «На тебя поступила жалоба от братьев Подгорных, которых ты регулярно провоцировал своим поведением. Более того, вчера младший брат попал в больницу с переломами, и есть свидетели, которые могут подтвердить твою вину в его падении с лестницы. А сегодня ты не только задирал Павла Подгорного, который хотел с тобой просто поговорить, но и первым напал на него с кулаками. А ведь ты знал, что он чемпион нашей школы, и гораздо сильнее тебя, правда? Ну, и что? А то, что он был вынужден защищаться, и слегка не рассчитал силы, когда ударил тебя в ответ», — сказала, как припечатала Биссектриса. «Хрена себе, слегка не рассчитал, да он меня чуть не убил. Я попрошу здесь не выражаться, Кануки. Не забывай, кто ты, а кто я». Глава 14. Как добиться справедливости. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы не сорваться и не обложить по матери эту стервозную бабу. По всему выходило, что Амбал, испугавшись последствий нового инцидента, решил заранее прикрыть свою жопу и сам стуканул директрисе на Аиши. Ну, а свидетелей ему найти несложно. Друзья младшего брата и та же блондинка, которую заценил Архимаг. «Ты ведь только в этом году поступил в нашу школу, а на тебя уже пишут жалобы», — продолжала биссектриса, чуть смягчившись. «С виду и не скажешь, что такой слабый мальчик, как ты, может к кому-то приставать, или ты ставишь себя выше всех учеников, и школьные правила для тебя не писаны, а может, ты вообще не хочешь у нас учиться? Ну, так мы это легко исправим», после третьего предупреждения. Она многозначительно посмотрела на меня и многообещающе улыбнулась. «Что-нибудь можешь сказать в свое оправдание?» Пока я молчал и думал, что ей ответить, и стоит ли вообще метать бисер перед свиньями, в моем внутреннем ухе заговорил Оникс. «Эй, писатель, ты чего тут задумался? Расскажи ей всю правду, как Аиши гнобили с начала учебного года и как ему приходилось терпеть все унижения. Мне в этом мире еще долго жить, и я не хочу, чтобы меня раньше времени выгнали из школы. Я люблю учиться, и дополнительное образование мне не помешает. Ишь, как ты запел», — рассмеялся я мысленно. «А нафиг тогда дразнил гусей? Каких еще гусей? Каких-каких? Подгорных. Так я же всего лишь хотел справедливости и уважения к моей личности», — попытался оправдаться Оникс и притих, понимая, как смешно это звучит. «Тогда сиди в своем углу и не зуди. Будем добиваться уважения в полной мере, если получится». «Ну, Кануки, я тебя слушаю», — сказала женщина, потерев пальцем длинный нос. «Рассказывай». Продолжая играть роль трусливого подростка, я набрал в грудь побольше воздуха и вывалил на директрису все свои эмоции по поводу школьного беспредела. Рассказал ей о том, как не умеющим постоять за себя пацанам не дают спокойно сходить в туалет, как издеваются над ними и бьют, как смеются на переменах и подстерегают в школьном саду после уроков, как некоторые начинают выпендриваться и неудачно падают с лестницы, обвиняя во всем невиновных. А еще о том, как старшекурсники, ставшие чемпионами школы, самоутверждаются за счет более слабых и пытаются их убить на глазах других ребят. Под конец я все же покаялся в несдержанности и согласился понести любое наказание, но только после всех тех, кто пытался свалить на меня вину. «Ты намекаешь на подгорных?» — еще больше помрачнела женщина, которой явно не понравился мой откровенный рассказ. «В том числе и на них», — кивнул я. «Между прочим, они из очень древней и уважаемой боярской семьи. К тому же, регулярно делают пожертвования на развитие нашей школы. Обвинять их в чем-то довольно рискованно и опрометчиво. Имей это в виду. У тебя, как я поняла из твоего пафосного заявления, все какие-то не такие. Школа плохая, одногруппники вредные, ребята с других курсов злые, преподаватели равнодушные, и даже охранники сидят не на своем месте. Так может, и я, по-твоему, зря здесь сижу? И вообще, парень, мне кажется, что ты врешь». «Ну, вру, так вру», — не стал я возражать, устав от этой бесполезной болтовни. «Не все же другим врать». Биссектриса посмотрела на меня, как удав на ежа. «Сожрать хочется, но вряд ли получится». Она достала из сумочки платок и вытерла капли пота с раскрасневшегося лица. «Похоже, наш разговор свернул куда-то не туда. Вместо того, чтобы рыдать и каяться, как делал бы любой школяр перед лицом строгой директрисы, я сохранял полнейшее спокойствие, да еще и умудрялся качать права, добиваясь справедливости. А семейство подгорных она, скорее всего, опасается, или просто сидит на их щедрых подачках. Ты смеешься надо мной». Наконец, догадалась она и побагровела от возмущения. «Да, как ты смеешь, мальчишка, я про тебя все знаю. Ты и твоя старшая сестра позорные нищеброды, которые учатся здесь по какому-то недоразумению. Но выгнать тебя, Кануки, мне не составит большого труда. Два предупреждения за нападение на братьев подгорных ты уже имеешь, а третье, не за горами». «Ну, вот, писатель, ты все испортил», — удрученно простонал Оникс, отчего у меня зачесалось левое ухо. «Теперь она точно выгонит Аиши. Что, опять я во всем виноват? Да ты, дед, совсем охренел. Это же была твоя идея — рассказать директрисе о здешних порядках и добиться справедливости. Но ты сильно ошибся в методах. Наша правда здесь никому не нужна. Этот мир по самые ноздри зарылся в дерьмо, которое кому-то придется разгребать. Так что давай, архимаг-вершитель судеб, расти, набирайся силы и наводи здесь порядок. Может, именно для этого тебя сюда и отправили. После смерти будешь расчищать Авдеевы конюшни». «Чего расчищать? Да, неважно», — мысленно отмахнулся я, а вслух ответил, глядя биссектрисе прямо в глаза. «Значит, вы решили от меня избавиться, вместо того, чтобы разобраться во всем по существу. Что ж, отлично. А последствий не боитесь?» «Каких еще последствий?» Надменно поинтересовалась она. «Что ты можешь мне сделать, мальчик? Ты ведь абсолютно бессильный, а я сам ничего делать не собираюсь. За меня все сделает жандармерия и департамент городского образования. Что, жаловаться на меня будешь? Да кто тебе поверит? Еще как поверит, если я прямо сейчас начну кричать, что вы до меня домогаетесь, а потом расскажу об этом всей школе». «Что?» — взвизгнула секс-бомба, вскочив с высокого кожаного кресла. «А почему нет?» — усмехнулся я и в свою очередь поднялся с места. «Вы, наверняка, любите парней помоложе, и периодически вызываете их в свой кабинет на ковер, для совращения. А может, вообще получаете сексуальное удовольствие от морального унижения плохих мальчиков, и в наказании заставляете их раздеваться?» «Да, ты что такое говоришь, Кануки? Ты с ума сошел? А вот это еще надо доказать», — ответил я, снимая пиджак, и стал приближаться к побледневшей женщине. «Да и как тут остаться нормальным, когда в школе царит такой беспредел?» «Стой, Кануки, не подходи ко мне», — попятилась она, словно это я решил ее совратить. «А то, что, вызовите охранников? Ну, так вызывайте. Они, наверняка, тоже будут в шоке от ваших забав с несовершеннолетними. А если вы меня хоть пальцем тронете, не говоря уже о применении магии, это будет лишним доказательством ваших преступлений». Блефуя таким наглым образом, я, разумеется, сильно рисковал. Но другие варианты в голову не приходили. А лучшая защита, как известно, это нападение. Биссектриса несколько секунд смотрела на меня испуганным немигающим взглядом, как кролик на удава. Наши роли поменялись. Или я угадал насчет ее влажных фантазий, или ее так пугали разбирательства вышестоящих органов. А может, были и другие причины, о которых я не знал. «Все, Аиши, прекрати этот балаган», — попросила она дрожащим голосом и судорожно сглотнула. «О, вы, наконец-то, вспомнили мое имя. Это уже большой прогресс», — сказал я, остановившись перед женщиной. «Значит, у нас есть шанс договориться по-хорошему. Ладно, говори, чего ты хочешь, и убирайся отсюда». «Да, в принципе, ничего особого я от вас не хочу. Всего лишь немного уважения и капельку справедливости. Вы отмените свои предупреждения в мой адрес и предъявите их братьям Подгорным. А еще, начнете нормально следить за порядком и соблюдением школьных правил всеми учащимися, которые раньше были замечены в разборках. Я понимаю, что сделать это нелегко, но пусть охранники не торчат возле вашего кабинета, как истуканы, а занимаются своим непосредственным делом. А то ведь, когда они нужны, их нигде не видно». «Это все», — с надеждой в голосе уточнила директриса, стряхивая с воротника жакета несуществующую пылинку. «Или мне перед тобой еще извиниться? Пока, вроде, все. Но имейте в виду, я за вами буду приглядывать. Пошел вон, нахал», — прошипела она, указав мне на дверь. Я кивнул, победно улыбнулся и легкой походкой вышел из кабинета, оставив нетронутую секс-бомбу в глубокой задумчивости. Проскочив мимо охраны, сбежал по лестнице на первый этаж и со второй попытки покинул старшую школу Гакка. В саду уже никого не было, не считая дворника, подметавшего опавшую листву. Поэтому я беспрепятственно миновал ворота и быстрым шагом направился к дому Кануки. Мы с Архимагом и так задержались на целый час. Мать Аиши, наверняка, уже вся на нервах. Странно, что до сих пор не позвонила. Может, все-таки учла замечание повзрослевшего сына. Едва я об этом подумал, как в кармане раздался звонок. «Слышь, дед, это тебя», — сказал я, взглянув на экран интерфона. «Мамочка беспокоится. Будешь с ней говорить? Ты, что, готов вернуть мне тело?» — обрадовался Оникс. «Ну, да, оно же, как ни крути, твое. Так что пользуйся, пока я добрый». Частично выйдя из головы Аиши, я позволил Архимагу полностью развернуться в организме носителя. Пусть сам разбирается с новыми родственниками. Я и так ему помог с директрисой биссектрисой, а то ведь этот правдолюб, помимо предупреждений, мог получить реальное наказание в виде общественных работ на благо школы. После того, как попаданец ответил на звонок и успокоил маман, он ускорил шаг и без происшествий добрался до особняка. Мать встречала его у ворот, и было заметно, что она по-прежнему волнуется. Однако, не обнаружив на лице заметных синяков, она немного успокоилась. Я даже порадовался за парня, взглянув на него со стороны. Все-таки, отличная эта штука, магическая медицина. Один пузырек с лекарствами, и никаких следов избиения младенца. Можно лупить дальше. Выслушав женские охи, вздохи и многочисленные вопросы, сваленные в одну кучу. Аиши Оникс наплел какую-то чушь по поводу своей задержки в школе, а затем решительно двинулся на кухню. Сегодня снова была картошка. После ужина он вышел на задний двор, заросший плодово-ягодными деревьями и кустами малины, за которыми давно никто не ухаживал. Обнаружив среди зарослей деревянную скамейку, сел на нее и стал медитировать, пытаясь пробудить в теле носителя магическую энергию. Погода этому только благоприятствовала. Вечернее солнце ласкало лицо теплыми лучами, а легкий ветерок трепал волосы. В кронах деревьев, шелестящих оставшимися листьями, пели какие-то птички. Все было за то, чтобы Архимаг справился с поставленной задачей и овладел аурой Аиши. Но у него ничего не получалось. Тогда я посоветовал ему искать магическую силу в себе, поскольку душа парня могла давно покинуть тело вместе с аурой, или находилась в таком состоянии, что добраться до нее было практически невозможно. Окрыленный новой идеей, попаданец взялся за дело с удвоенным энтузиазмом. Однако, время шло, а он по-прежнему оставался бессильным, и я ничем не мог ему помочь, потому что сам был в таком положении. «Представляешь, писатель», — сказал Оникс через час, — «я погрузился в глубокий транс и даже смог разглядеть на дне своего духовного колодца источник магической энергии Си. Казалось, что я могу ее взять, вывести на физический уровень и превратить в молнии, огненные шары или другие магические снаряды. Но нет, тело парня каким-то образом блокирует выход внутренней энергии, словно они несовместимы. Эта оболочка очень похожа на мое прежнее тело. Но проблема в том, что Аиши человек с другой планеты, где магические процессы лишь зарождаются, а люди только учатся владеть собственной энергией. Поэтому сначала мне надо снять все барьеры, как физические, так и духовные». «Понятно», — ответил я. «С чего и как будешь начинать?» «С укрепления тела и духа, с чего же еще?» «Ага, как говорится, в здоровом теле здоровый друг, то есть дух». Архимаг не понял мою шутку и промолчал. Потом направился к спортивной площадке, которая здесь тоже имелась. На небольшом пяточке с песчаным покрытием находились брусья, перекладина, пара каких-то тренажеров и подвесная груша для битья. Но по следам ржавчины на некоторых снарядах было видно, что сюда уже несколько лет никто не заходил. Должно быть, со времен смерти отца Аиши, который мог раньше здесь заниматься. Запрыгнув на турник, мы с попаданцем кое-как подтянулись один раз. На большие хилых мышц носителя не хватило. Затем потряслись на брусьях, пройдя на руках около 1 метра, и чуть не рухнули вниз от перенапряжения. С тренажерами было немного полегче, хотя многие пружины поддавались с трудом. Они забрали у тела носителя почти все силы, и перед подходом к последнему снаряду нам потребовался отдых. Зато на груше мы оторвались в полной мере. Ну, как оторвались? После десятка слабых ударов руками и ногами, мешок с песком просто сорвался с крепления и упал на землю. Сначала я подумал, что это мы его так ухайдакали, но Архимаг показал мне насквозь прогнившую веревку, на которой висела груша. На этом основная часть тренировки была закончена. Оставалось отработать некоторые приемы, которые не требовали больших физических сил, а также удары пальцами в болевые точки организма. Для этого на одной из деревянных опор пришлось нацарапать гвоздем схематичную человеческую фигуру. Примерно через полчаса, когда солнце скрылось за горизонтом и сад погрузился в сумерки, мы окончательно выдохлись. Присели на тренажер перевести дух и сделали обнадеживающие выводы. Несмотря на то, что Аиши был слабаком и доходягой, у него имелись кое-какие преимущества. Ловкость, гибкость и скорость, которые раньше частенько спасали от серьезного мордобития. Иногда ему приходилось буквально вертеться ужом, чтобы уклониться от опасных затрещин школьных мучителей. И теперь эти навыки, в совокупности с точными ударами пальцев, давали нам шанс сделать из хилого носителя какого-никакого бойца. Но для этого нужно было время. Услышав взволнованные крики маман, которая потеряла любимого сынка, мы направились к дому. Аиши Оникс быстро успокоил женщину своим возвращением, после чего пожелал ей спокойной ночи и закрылся в собственной комнате. Учеба в старшей школе, конечно, напрягала, но радовало то, что ученикам не надо делать домашние задания. Весь учебный процесс проходил в стенах учебного заведения. Поэтому Архимаг немного полазал в информационной сети и устало завалился спать. «Да, веселенький был денек», — сказал голубой кот, — «но для нас совершенно бесполезный. Все время какая-то беготня, болтовня, ругань и потасовки с местными идиотами». «Да, ты прав», — ответил я, барахтаясь в глубине чужого тела. «Вчера дед, хотя бы, продемонстрировал на одном из уличных гопников силу ментального удара, а сегодня вообще ничего. Даже не смог раскрыть источник магической энергии. А может, нам надо устроить ему настоящий стресс-тест для пробуждения внутренних ресурсов? Да что там устраивать? Аиши Кануки сам по себе ходячий стресс. Он все время влипает в какие-то неприятности. То есть, шеф, ускорять процесс ты не хочешь? Конечно хочу, возразил я. Но ты же знаешь, гей, что это невозможно. Я уже пробовал. А торчать все время в теле пацана и вызывать огонь на себя мне тоже не улыбается. Так что придется нам прожить эту нелепую историю до конца со всеми ее достоинствами и недостатками. Правда, минусов в ней почему-то гораздо больше, чем плюсов. Да, опять нам попалась какая-то неправильная боярка. Это потому, что ее делали неправильные люди. Но я постараюсь немного подрихтовать сюжет. На следующий день у попаданца снова были скучные занятия в школе. Сплошная теория и ни малейшей практики с магическими опытами, хотя бы на мышах. Зато обстановка в классе, да и в самой школе, после вчерашнего разговора с директрисой, заметно улучшилась. Охранники, которых оказалось целых 5 штук, не сидели на жопе ровно, а ходили по этажам и территории учебного заведения, следя за порядком. Даже в мужской туалет периодически заглядывали, по нужде. Значит, вчерашний день, все-таки, прошел не зря. После третьей поры Каиши подкатил Ден, словно вчера это не он трусливо свалил, завидев Подгорного. «Ты на обед идти собираешься?» – спросил парень, глотая слюну. «А то уже 2 дня пропустил. Худеешь, что ли?» Попаданец задумчиво взглянул на друга, потом на свое тощее тело и растерянно развел руками. «Да, я, как бы это, просто не было аппетита, после утреннего происшествия. А что сегодня дают? Ну, по четвергам обычно борщ и что-то еще на второе, но ты ж его все равно не берешь. Ладно, пойдем, посмотрим, а то там без нас все съедят». Я лишь посмеялся над архимагом, который просто упустил из памяти носителя этот момент. В 2 часа дня на большой перемене все учащиеся шли обедать в столовку, а он вчера все это время тупо просидел в классном кабинете, внимательно читая какой-то учебник. «Ну, так погнали», — обрадовался Денис, «а то мне одному там совсем скучно». Спустившись на первый этаж, они обогнали стайку девчонок и вошли в большую школьную столовую, где уже находилось не меньше 100 голодных ребят из разных групп. С одной стороны находилась раздаточная, с другой – ряды длинных столов с десятками стульев. Как только друзья по несчастью взяли пустые подносы и подошли к длинной очереди, стоявшая перед ними девушка обернулась. Это была очень милая, и я бы даже сказал красивая блондинка с толстой косой до пояса и стройной подтянутой фигурой. «О, привет, Аиши», – улыбнулась она, словно бы не заметив Дина. «Ты помнишь меня? Я Лана из 2-й группы нашего курса. Мы с тобой на вступительных экзаменах пересекались. Помнишь? Ах, да, вспомнил», — расплылся в ответной улыбке попаданец, глядя на великолепный бюст девушки, прикрытый лишь тканью блузки, вместо того, чтобы смотреть в ее прекрасные голубые глаза. «Приятно познакомиться», — в свою очередь подал голос Денис, протянув Лане руку. «А я тебя раньше видел на школьном дворе. Как успехи в учебе?» «Нормально, но основы алхимии даются с трудом», — ответила она и вновь обратилась к епошке. «Извини, Аиши, можно задать тебе один вопрос?» «Да, хоть 10. «Я сегодня щедрый», — весело ответил Оникс. Ребята рассмеялись, постепенно продвигаясь ближе к раздаче. «Скажи, Аиши, а это правда, что ты не побоялся дать отпор братьям Подгорным? Младшего покалечил, а старшего просто избил, прежде чем он успел применить магию? Ха, ну, как тебе сказать, и да, и нет.